Папа Ло. Люди вроде меня любят вести разговоры. Все это знают. Мы ведем беседы с певцом, потому что он тоже любитель поговорить. И даже когда берет гитару и выщипывает из нее всякие измы и шизмы, беседа все равно не прерывается. И даже когда он рифмует измы с шизмами, то все равно ждет, когда ты ему что-то на это скажешь. Ведь у нас беседа. Так-то. Регги — это не более чем разговор человека. Его беседа с другими. Обсуждение. Перетирание туда-сюда, я бы так сказал. Но вот в чем дело. Кто-то разговаривать не любит. И точно так же, как человек, любящий поговорить, составляет пару с человеком, тоже любящим это дело, так и тот, кто не разговаривает, сцепляется с таким же, как он. Человек, кто склонен тихушничать, вяжется с таким же тихушником. Идешь, бывало, на вечеринку. Вечеринку для своих. И видишь, как Джесси Уэйлс притягивается к кому-то или наоборот, к нему кто-то притягивается. И они оба помалкивают это со значением. Тихушничают. А вот нынешняя ночь выдалась особенно жаркой. Без луны. И день пока едва народился. Я задремываю всего на час, а просыпаюсь с беспокойством в душе. Вот уже давно, даже слишком. В моей голове заперто что-то, что должно выйти у меня изо рта. Если б я был писатель, оно излилось бы у меня на бумаге. А если католик, то раскатилось бы по всей исповедальне. Моя женщина похлябала на кухню вскипятить чаю и изготовить тушеную свинину с бататом. Она знает, что именно я люблю, и посмеивается, когда я ворчу на нее насчет ее ночных всхрапываний и бормотаний. «Когда я издаю ночью другие звуки, ты почему-то не жалуешься», — говорит она и аппетитно виляет задом в сторону кухни. Я успеваю дотянуться и шлепнуть по нему. Она оборачивается и говорит: «Смотри у меня. Скажу твоему другу-певцу, что ты втихомолку уминаешь свинину». Секунду я думаю, что она серьезна. Но она смеется и уходит, напевая свиданиеце с любимой. Некоторых мужчин женщины так и не могут отучить от того, чтобы они хватались за других баб. Моя смогла. Но даже она ничего не может поделать с беспокойством в моей душе. Она может сделать еду вкуснее, нежней погладить меня по голове. Знает, когда сказать людям: «Сегодня возле дома не ошивайтесь и папу не тревожьте». Но она знает, что не в ее силах найти слова, которые успокоят мой дух. Может, потому что на дворе декабрь? В конце концов, лишь прочитав книгу «Бытия», можно дойти до Откровения, не так ли? Вход в декабрь заставляет меня размышлять о январе. И не только потому, что ННП развалила страну. Всем известно, что на Ямайку просочились коммуняки. Сюда приезжает все больше и больше кубинцев, но никто не задумывается, что все больше и больше ямайцев уезжает туда. А приезжают они к нам с таким умением обращаться с АК-47, будто с ним в руках и родились. Или взять школу, что строится в Сент-Кэтрин. Ни один из строителей толком не говорит на английском. А затем не успел сам Бог спросить: «А ну-ка, минуточку, что здесь происходит?» Как каждого второго врача в больницах уже кличут Эрнеста или Пабло. Но январь отнимает что-то от меня и отдает Джесси Уэйлсу. И на сегодня это знает каждый. В первых числах декабря, еще не дав мне какой-нибудь работы, денег или еще какого ни на есть подношения к Рождеству, Питер Нессер отправил мне послание. Он сказал: «Передай своим людям, чтобы к Новому году и далее заготавливали больше бананов, жарили больше ямса, пекли больше картошки и настаивали больше рома. А вот пирожки во фритюре жарить перестали бы. И вообще забыли о мучном». Я даже не упомню от него добрых слов. Да что там, не помню даже, как эта записка пришла к нам и разошлась. Возможно, и вообще не узнал бы, кабы не птичье радио. Впервые это случилось 30 декабря. 2 января еще трижды. Ну а затем, 22-го, Господь оставил Сент-Томас. У 13 человек, родных и близких, разболелась голова, начались рвоты и судороги, кое-кто ослеп. Они, не переставая, срали и срали, падали в обморок, приходили в себя и снова отключались, трясясь так, будто Бог поразил их молнией. И даже уже мертвые, они продолжали срать и трястись трясом. а умерли все в один и тот же день после одного и того же обеда. Молва разнеслась, как полиомиелит в 64-м. Многие от испуга попрятались. «В муке, в муке, в муке!» — звенела тревожная весть. «В муке таится смерть». И это отпечаталось в сердцах 17 человек. На следующий день министр здравоохранения заявил, что уцененная мука, прибывшая на Ямайку немецким кораблем, отравлена гербицидом под названием «тещин яд». Однако Ямайка с ядом знакома. Он был здесь под запретом еще до того, как на экраны вышли 11 друзей Оушена. Питер Нессер объявился в январе. Он, как всегда, обнял меня, но вопросы задавал Джосси Уэйлсу насчет того, как поживает с новым аккумулятором его Датсун. И меня удивило, что ему до этого есть дело. А со мной он разговаривал тоном иным, чем с Джосси Уэйлсом. Насчет того, что МВФ — это сокращенно от «Мэнли виноват во всем», потому как не может не то что спасти страну или защитить ее, а хотя бы контролировать. Забавно, что с Джосси он говорил об аккумуляторе, его девице, и приглашал во вторник повстречаться на стендовой стрельбе. А со мной вел речь о политике. Я рассказывал Джосси Уэйлсу, Китаёзу, Ревуну и еще кое-кому, что некий белый бизнесмен и политик приезжали удостовериться, что премьер-министр способен руководить страной. А когда проверка закончилась, они уже даже не были уверены, что он способен руководить хотя бы Кингстоном. Никогда не нужно было отдельно убеждаться, что ННП делает хоть что-то для кого-нибудь, кроме как для себя самой. ЛПЯ пришла в гетто без упрашиваний в 50-х, когда я еще занимался школой, и превратила тот клоповник в здание вроде того, что кажут по телеку в комедийных добрых временах. Затем построился Копенгаген, и моя мать впервые в жизни узнала, что такое отдельная ванна. Вокруг шла только болтовня. И ННП пришла в эти места только после того, как построился Копенгаген, и наспех возвела эту хрень под названием «Восемь проулков». И эти самые проулки она заселила только людьми от ННП, чтобы противостоять нам. Однако здесь стрелять умеет каждый дурак. Но кто выигрывает западный Кингстон, тому достается Кингстон. А кто выигрывает Кингстон, тому достается Ямайка. И в 74-м году ННП выпускает из джунглей двух зверей, звать которых, соответственно, Бантин Бентон и Тряпка. Западного Кингстона ННП не видать. Это было и остается фактом. И тогда они создают препятствия. Строят целый новый район и называют его Центральным Кингстоном, загрузив его, само собой, своими людьми. Кого они туда сажают? Само собой, Бантин Бентона и Тряпку. До них, этих двоих, война в гетто всегда была войной ножей. Их банда насчитывала 30 человек, и они рассекали по Кингстону на черно-красных мотоциклах. Жжж, как стая шмелей. И когда Бантин Бентон и Тряпка напали на нас прямо на похоронах, мы сразу поняли, что игре теперь заданы новые правила. Сейчас народ толком не углубляется, кто все это начал. И из приличия историю гетто не ворошат. А между тем начали все как раз Бантин Бентон с Тряпкой. И вот когда в 72-м году выборы выиграла ННП, тогда весь этот ад разверзся. Сперва они повыгоняли наших с работ, которые были под нами уже 4 года. Затем начали вытеснять нас из города, будто мы какая-то шпана, а они — Уайетт Эрп. От имени американского стража закона и картежника времен освоения американского Запада. Стали даже совершать нападения. Один раз даже искрошили активиста, связанного с их собственной партией, потому что он сказал рабочим забастовать. Затем, в прошлом году, примерно об эту же пору, к офису ЛПЯ на Retirement Road подъехал белый фургон и просто встал. Он загородил собой обзор. И тут они взялись как из ниоткуда, эти пчелы-убийцы. Банда Бентона и Тряпки прижужжала на своих моциках. Они покрушили мебель, изорвали документы, испинали мужчину, излупцевали женщину, изнасиловали обоих и унеслись. И что примечательно, никто из бандитов не вымолвил при этом ни единого слова. Но банда эта была из одних трусов. Они никогда не осмеливались явиться в Копенгаген, тронуть кого-то из главных. Так, тяпали да кусали за пальцы рук и ступней, пока я не сказал Питер Нессеру, что настало, наверное, время спящему гиганту пробудиться. И вот тогда, когда мы свели счеты с их шестым проулком, все бабы там подняли вой на всю округу, потому что никогда им еще не доводилось сгребать мозги обратно в черепа убитых сыновей. А с седьмым проулком мы разделались так, что после нашего ухода там из тех, кто шевелился, оставались лишь ящерицы. Но они там у себя возомнили, что рулят ННП. Партия устроила им поездку на Кубу. Тряпка, кликуха у которого из-за того, что он растафари, и растрепанные дреды у него напоминают ветошь, тоже полетел на Кубу и встретился там на банкете с самим Фиделем Кастро. И надо ж было так случиться, что никто из братьев не предупредил его, что там у них национальным блюдом является свинина. Тряпка тогда разгневался прямо как Христос в храме, где иудеи устроили базар. Перевернул даже стол Кастро. Тряпка стал проблемой даже для своей партии. Вот тогда-то человек, зовущий себя жрецом, единственный, кому позволительно ходить по территории ИЛПЯ и ННП, этот самый жрец мне и позвонил. Затем гаденышем я отправился сам, сказав китаёзу прийти в бар Стэнтон по-тихому и устроиться где-нибудь у места, откуда выбегают девки, поругиваясь и хватаясь за свои попки, титьки и письки. Китаёз умеет снимать людей одним выстрелом, так что когда он подходит сзади и говорит «Вот вам, гады!», то бьет в затылок наповал так быстро, что женщины рядом поднимают крик только после третьего выстрела, когда в одну и ту же дырку влетают три пули и на всех фонтаном хлещет кровь. После шестого выстрела китаёз исчезает как сквозь землю. В марте 75-го Шота Шериф оставил записку в церковной Библии, когда в церковь должен был прийти Бантин Бентон. Прямо там, на Дарлинг-стрит, по пути, где Бантин должен был наведаться к своей женщине всего в трех домах от моря. Следом за его машиной причалил Джосси со своими людьми. И они изрешетили машину Бантина так, что сдох даже двигатель. Похороны Бантин Бентона были целым событием. Говорят, на них стеклось 1020 человек. Сколько именно, говорить не берусь. Но точно знаю, что туда приезжали зампремьера и министр труда. Но это был 75-й. А сейчас на дворе декабрь 76-го. И один год впору сравнить с целым столетием. Потому что каждый человек, что сражается с монстрами, в итоге сам становится монстром. А в Кингстоне есть по меньшей мере одна женщина, считающая меня убийцей всего, имя чему Надежда. Люди думают, что я теряю силы от того, что переживаю из-за убийства по ошибке школьника. Но им невдомёк, что теряюсь я от того, что, казалось бы, должен переживать, но не переживаю. А сейчас моя женщина зовет меня. «А ну-ка, большой босс, иди давай за стол. Еда готова».